Оливия Лейк. Серия «От ненависти до любви в большом городе». Книга 5. Нам можно. Пролог. С широко закрытыми глазами. Марсия. Вега Лира. Вкрадчивый с линцой шепот лизнул шею, а горячие руки скользнули по обнаженным плечам, медленно спускаясь вниз. Да. Выдохнула, сглатывая бешеный пульс, танцевавший на кончике языка. Мне было страшно. И любопытно. И он по-хозяйски сбросил бретельки платья и неспешно потянул за молнию, оставляя меня раздетой. Белья не было. Таков уговор. Но осталась маска. Обычная, черная, которую доставили в мотель. Типичный американец. Его ник. Типичный. Нет, совсем не типичный. Он с ума меня свел. 2 месяца на игле его магнетизма была. Буквы в слова складывал и прямо в душу. Я не видела его. Не слышала голоса. Не знала возраста, но себя потеряла от жгучего чувства, пожара, что охватил меня целиком. Поэтому я здесь. За 350 миль от дома. В тайном месте. В полной темноте. С человеком, которого не знаю, но чувствую, как частичку себя самой. «Ты потрясающе пахнешь». Услышала одновременно с жарким поцелуем в шею. Голос располагающий, почти ласковый. Такому не нужно требовать. Сами все отдадут. И я отдавала. Широкие ладони сжали грудь, подразнивая пальцами соски, возбужденные и затвердевшие. Желание электрическими импульсами заряжало тело, искрилось на коже и пылало внизу живота. У меня был небольшой опыт сексуальных отношений с мужчинами, но то, что было, не шло ни в какое сравнение с тем, что есть сейчас. Я не знала типичного американца. Не было лиц, имен, стыда. Только сумасшествие, страсть, дикость, бешеная, стихийная, огненная. Он нетерпеливо развернул меня и сорвал маску. Я чувствовала цепкий взгляд и сама смотрела во все глаза, но темнота была настолько густой и плотной, что были только ощущения. Несмело положила руки на грудь, коснувшись мягкой ткани. Кашемир? Через 2 секунды под моими ладонями оказалась обнаженная кожа, и сердце билось учащенно, звонко. Дыхание сперло, когда, огладив мощную грудь с редкой порослью волос, поднялась к широким плечам. Это было тело сильного молодого мужчины. Я всегда знала, что он именно такой, но, конечно, страх оказаться в руках старика тлел на задворках сознания. Он не дал сказать, приложив палец к губам, а потом обхватил меня за талию и привлек к себе. Дерзко впечатал, потерся бедрами с четким бугром в паху. Губы нашел и жадно припал. Языком ворвался, в танце немыслимым закрутил. Это было точное попадание. Совпадение по генетическому коду. Фейерверк в небо, и это небо сверкало у меня в голове. Мои ноги властно раздвинули. Затем я ощутила теплые пальцы на промежности. Он по-хозяйски умело обвел вход и, продолжая огненные поцелуи, безошибочно двинулся к клитору, мягкими кругами рисуя узоры. Я сразу ощутила приятное покалывание, которое чувствовала много раз. Лежа в постели, стоя под душем или когда позволяла парню идти до конца. Легкий шелест, сладкое напряжение, ожидание чуда, о котором рассказывали в романах, шептались девчонки в раздевалке, лучшая подруга делилась в сеансах видеочата и... Ничего. Никакого неистового взрыва. Увы, никогда. Сейчас было хорошо. Очень. Возможно, темнота, а вероятнее порочная вседозволенность нашего инкогнито, но ощущения казались острее, слаще, глубже. Да, глубже. Длинные пальцы уже были во мне. Я простонала в губы, одобряя распутное поведение типичного американца. С моим телом он был дерзким и наглым. Может, именно этого мне и не хватало, чтобы в космос улететь, а может, луны в 4-м доме. Пряжка ремня щелкнула в такт нашему бурному дыханию, и мне осторожно надавили на плечи. Я подчинилась. Опустилась на колени и судорожно губы облизнула. Мы переписывались в течение 2 месяцев. Больше нам не нужны слова. Остались только инстинкты. Упругая плоть коснулась щеки. Нежно по скуле скользнула, затем уперлась в мой рот. Я потеряла девственность в 18 лет, но это будет мой первый оральный опыт. Нужно просто расслабиться и позволить ему вести. Я послушно провела языком по набухшей головке, прокатав по небу вкус. Чуть солоноватый, острый, мужской, совсем не неприятный. Рукой потянулась к члену, на ощупь задела бедро. На типичном американце джинсы. Точно. Наши ладони встретились на основании его ствола. Мне уступили первую скрипку. Я провела вверх-вниз, длинный, жесткий, крупный. На затылок опустилась рука, а губы раскрылись под натиском его желания. У меня во рту был член. Большой. Очень большой. Сначала мягко, деликатно даже он двигался внутри, потом резче, быстрее. «Ах!» — простонал типичный американец, когда я подстроилась под ритм, помогая рукой, а языком уздечку обводя. Мне нравилось. Боже, как может нравиться такая дикость? Но низ живота скрутило, а промежность соками истекала. Я убрала руку, которая держалась за пояс джинсов, чтобы обессиленно не свалиться на пол, и переместила ее на разгоряченный клитор. Бедра измазаны тягучей смазкой. Нижние губы набухли, острое возбуждение вибрировало между ног. Я плавилась, а когда провела пальцем внизу, вообще поплыла. О да, я хочу, нет, требую свой сокрушительный оргазм. Я расправлялась все больше, представляя, как выгляжу сейчас. Фантазировала, словно бы выкрикиваю непристойные слова и распутные просьбы. По полной подстегивала воображение. Меня трахали. Жестко трахали в рот. И мне, черт подери, нравилось это. Завтра даже вспоминать стыдно будет. А сегодня пусть весь мир подождет. Он, словно почувствовав мой настрой, сбавил темп. Затем вовсе замер. За волосы от члена оттянул и дернул, как тряпичную куклу. Я ногами обхватила его бедра, пока не упала на прохладные простыни, а сверху — сильное тело. Тело поджарого, сильного мужчины. Мощные ноги оплели желанными путами, а я сама потянулась к нему. Спину гибкую погладила и за шею обняла. Типичный американец тоже изучал меня. Мял грудь, бедра ощупывал, промежность дразнил и шумно мой запах вдыхал. Я тоже. Аромат шоколада и дыма. Крышесносная смесь. Он, пошелестев защитой, вошел в меня резко, сразу на всю длину. Лобком о разбухший атлас клитор потерся и вышел почти полностью, головкой лизнув вход. Потом с оттяжкой протаранил вновь, пока у меня гореть внизу не начало от дикой похоти. Хмельная, пьяная, звериная страсть охватила, словно опоили чем-то. Умру без развязки. Комнату наполнили хриплые стоны и тяжелое рваное дыхание. Поцелуи были лихорадочными, а движения резкими. Он подхватил меня под ягодицы, меняя угол проникновения, чтобы жестче и теснее. Вбивался яростно и грубо, а я судорожно ловила накатывающие волны наслаждения. Терлась о член, как кошка гулящая. Меня точно накачали чем-то. Только кто, как и где? Мой дерзкий любовник кончил с глухим рычанием и потянулся ко мне. Его губы были прохладными, а тело, наоборот, жаром пылало. Когда член выскользнул, я ощутила странное опустошение, хотя чувствовала себя ватой, легкой и мягкой. Это было незабываемо. Никогда мне не было так фантастически с мужчиной. Я знала, что приключение в закрытом чате будет увлекательным, но и подумать не могла, что окажусь в постели, в полной темноте, с потрясающим незнакомцем. Да, этот год был невероятным и заканчивается так же. «Устала?» — шепнул, прикусив мочку уха. Какой у него потрясающий голос. Бархатный, низкий, мягкий. Мне нравилось, как он говорил со мной, пусть всего лишь несколько слов, как с женщиной, с которой было хорошо. Он, не дожидаясь ответа, перевернул меня на живот и запустил руку между ног, особо надавливая сзади. Я дернулась. Этот вид секса был просто неиспробованным. Это табу. Разве можно туда? Я никогда... Хотела возразить, остановить вторжение. Как же? Мы ведь только что... Дорожка горячих поцелуев опалила внутреннюю сторону бедер. Затем язык прошелся по промежности, вылизываясь чувством, будто я самое вкусное в мире лакомство. Слова застряли в горле, сменяясь тихими стонами. Что же он делает со мной? Я в воск превратилась, готовая подчиняться любым капризам. И даже давление сзади не смутило, не испугало, только вздох громкий выбило, непривычно наполняя. Реальность потухла. Остались инстинкты, животные, звериные. Мы спаривались, как кобель с сучкой на случке. Только они должны были потомство обеспечить, а мы гнались за чистым удовольствием, острыми ощущениями, адреналином на грани безумия. Этой ночью я себя потеряла. Очнулась утром, и это поняла, исключительно выйдя на улицу. Проснулась все в той же непроглядной черноте, только была одна. Это витало в воздухе. Провела рукой по смятым простыням. Остыли. Наша встреча как мираж рассыпалась. Осталась только память. Пора уходить. На ощупь нашла платье и туфли, на голое тело натянула. Не мешало бы заглянуть в ванную, стереть следы порочного разгула, но мне нравился запах секса, мужчины и нашей страсти. Побуду еще немного вега-лирой. Совсем чуть-чуть. В мотеле смою косметику, аромат дымного шоколада и нашей тайны. Маску нашла с трудом, как и дверь. Надавила на ручку и пошла по безликому короткому коридору. Вечером уже буду дома и стану обычной студенткой 4-го курса Марсией Кларк. А типичного американца сохраню в памяти как самое сокровенное. Он будет моим секретом. Интересно, кем буду для него я?